и не будут. В коллегию в Варшаву я сына отдам. Повезу его и за границу учиться. Пусть он будет ученее и умнее их всех. Но пусть всю эту науку принесет он на корость своей родине, своему народу. А мать, бывало, при этом позовет Ивася к себе. Побелеет, как полотно. И проговорит строгим голосом, указывая на образ. Вот, перед этой святой иконой, сыну, клянусь, что как я тебя не люблю, а если ты изменишь своему народу и родной вере, то задушу тебя вот этими руками, задушу насмерть, не побоюсь и греха. И эти слова отца и матери врезываются ему глубоко в душу и звучат громко в коллегии иезуитской, среди польской и латинской речи и за границей, среди всяких чудес и диковин. А потом он при пышном дворе обласкан королем. Но душно ему, молодому и полному сил, среди улиц Варшавы, среди раззолоченных королевских покоев, среди разряженной и кичливой шляхты. Все на него смотрят свысока, с презрением даже, подчеркивая на каждом шагу, что он выскочка из холопов, схизмат, и что такому вовек не сравнится с шляхтой. Это оскорбляет и бесит королевского секретаря. И он, в свою очередь, начинает ненавидеть и презирать эту глупую пыху, глупого панства. Ему еще дороже кажутся родные хлопы и честные казаки. Ему чудятся чаще звуки своих песен, и ярче выступают картины родимой стороны. И вот, несмотря на покровительство короля, несмотря на лестные для королевского секретаря поручения, он ясно видит, что карьеры для русского шляхтича среди польской нет и не будет. И эта безнадежность, безвыходность положения гнетет с каждым днем больше и больше его душу. «Да, это тяжкое было время», — вздохнул Мазепа. «Хорошо, что оно прошло безвозвратно. Ежедневные уколы самолюбия, сети интриг, тысячи сплетен, клевета. И нужно было напрягать постоянно ум, оглядываться ежеминутно, быть готовым в каждое мгновение отпарировать заносимый сзади удар. И для чего тратилась та энергия? Для удержания бессильных и бесполезных симпатий короля, власть которого падала ежедневно. О, как он рвался на Украину! Там, на родине, бурлила и кипела ключом жизнь. Там, в этой кипени, одаренные, сильные люди могли сразу всплыть наверх, а здесь они должны лишь присмыкаться бесцельно, злобствовать на кичливую шляхту, которой казаки уже сбили рога. А эта история с пасеком... «Ух, негодяй!» — вскрикнул Мазепа. «Ты отказался посчитаться за оскорбление в честном бою. Ты отказался скрестить саблю со мной, как с неравным. Ну так я найду тебя и сравняю с псом». «Все уже, ясновельможный паня, устроил», — выкрикнул в это мгновение запыхавшийся Вицент и заставил вздрогнуть Мазепу. Последний до того погрузился в свои воспоминания, что не слыхал даже тяжелых шагов его. «Все уже устроил», — повторил старый слуга. «А теперь пойдем и до ясновельможной пани». Мазепа вошел вслед за Вицентом в обширные полутемные сени.